Прудников, еще не сообразив толком, о чем речь, сразу напрягся. Мент все-таки. На столик всей тяжестью навалился парень. Веселый, пьяный, толстый и бородатый. Его русая борода была заплетена в две косички. На концах косичек болтались какие-то металлические цацки. «А-а-а!» — заорал он, стуча косичками по столу и обнимая за плечи мужчину и женщину. В размах этих ручищ мог бы поместиться целый бар. «Друзья! Человеки! Я вас люблю!» «И мы тебя!» — сказал капитан напряженно, высвобождая плечо. «Тогда танцуем!» — еще громче взвыл бородач, пытаясь поднять Веру с места. Прудников его легонько оттолкнул. Толстяк повернулся к нему всем телом, косички в его бороде обиженно дрогнули. Но лицо парня выразило явную радость. «Ты!» — обратился он к Прудникову. «Драться хочешь? Давай!» Скандалист развел в стороны руки, как бы предлагая ударить его в грудь. Публика в баре шарахнулась подальше от этих ручищ, но глядела с любопытством. Стало чуть тише, лишь из колонок продолжало доноситься. «Тыц-тыц-тыц!» Валентин состроил скучающую мину. Он уже сориентировался. «Что за интерес? Просто молотить по физиономиям!» — сказал он, перекрикивая колонки. «К тому же ты вон какой, Боров!» «Не, так нечестно!» «Бей, если так уж хочется! Но спорим на пиво, ты меня ни разу не зацепишь, а?» «Давай!» — весело рявкнул толстый. «Бью!» Он взмахнул кулаком. Валентин легко уклонился. Вокруг загудели. Представление выглядело несерьезным, хотя дородный бородач казался слоном рядом с небольшим крепышом Прудниковым и мог бы его просто раздавить. Точно так же в этой публике стали бы гоготать, если бы один сломал другому руку, челюсть или вообще вырубил. «Дело житейское. Загипсовали тебя, и садись снова к стойке, наливайся пивом». Косички в бороде хлестали своего хозяина по плечам, он уже успел опрокинуть несколько стульев, один столик с посудой даже зацепил кого-то из зрителей. А Валентин все нырял под могучую руку, отступал от ударов легкими шагами. Затем поднял руки. «Все, боевая ничья. С тебя пиво, с меня джин с тоником». Парень замотал головой, ухмыляясь. «Никакого тоника. Чистый». Он обнял Прудникова, сжал его плечи. «А ты ничего. Молодец. Давай знакомиться. Меня зовут Жаба, потому что я всех давлю». Он захохотал громогласно, и все вокруг тоже захохотали, зашумели, рассаживаясь на свои места. Только по веренному лицу скользнула легкая тень. Она вспомнила похожую сценку. Феодосия, пляж. Большой волосатый человек, страшно выпучив глаза, рыкнул и понесся на Андрея, своего армейского друга. Когда они сблизились, Андрей как будто просто шагнул в сторону, но противник покатился по песку. Они с Верой тогда только познакомились и устроили мальчишескую потасовку специально для нее. Мокрый от пота Иван наскакивал на Андрея, тот неуловимыми и точными движениями валил его на землю. Казалось, он играет, зная заранее каждый шаг Ивана, и успевает предупредить удар. Это было удивительно. Мощный, широкий, мускулистый Иван ничего не мог поделать с поджарым противником, он только рычал и кричал, подбадривая себя, но все было тщетно. Вера тряхнула головой, отгоняя картинку. Что ж, сама виновата, спровоцировала представление. Вздумалась немного проучить этого недоверчивого милиционера, заставить его попрыгать, показать себя, а то сидит с кислой рожей. «И что, доктор, стыдно тебе?» «Сама не знаешь». После обязательной мужской выпивки они вышли из бара. Валентин, прощаясь с парнем, то и дело поднимал сжатый кулак. Он уже не чувствовал себя таким пришибленным рядом с этой колдуньей. «Мы, мужчины, тоже кое-чего можем». Впрочем, милиционер решил полностью довериться Вере Алексеевне Лученко, странной и сильной женщине. А сильная женщина была серьезна, будто прислушивалась к чему-то внутри себя. Они подошли к припаркованному «Опелю» Прудникова, как будто она знала, куда идти. Сели в машину, помолчали. «Ну, что теперь?» — спросил он. «Валентин», — сказала Вера, — «нам с вами нужно подъехать в одну семью. Думаю, это поможет распутать все ниточки». «Что за семья?» «Родственники, покойный бухгалтерши, цимбал. Брат и его жена. Понимаете, я так просто не могу к ним прийти, а вы все-таки должностное лицо». Валентин прищурился лукаво. «Все-то вы можете, не прибедняйтесь. Я теперь вам полностью верю». «Спасибо, конечно, но дело в том, что эти люди еще и родители одного мальчика. Он недавно покончил с собой, а до того наблюдался у меня. И родители винят меня». «Даже так?» — удивился капитан. «Надо же, как все запутанно!» «Ну, как скажете. Поехали?» Вера попросила, чтобы они сначала заехали на минуту к ней домой, взять какие-то записи. Прудников вел машину сквозь бесчисленные пробки в центре, терпеливо ожидал у светофоров, слушал рассказ о Евгении Цимбале, глухонемом юноше, хмурил брови. Ему тоже не понравились намеки судмедэксперта на возможное убийство. Потом он ждал Лученко у ее дома. Правда, совсем недолго, действительно всего минуту. Они отправились по названному Верой адресу. С появлением нежданной помощницы дело «Океан Импекса» запуталось еще больше, думал капитан, но надеялся, что хоть что-то должно наконец проясниться. Через четверть часа они припарковались во дворе под бдительным взглядом дворничихи и вошли в многоэтажный дом. Поднялись на нужный этаж, Вера нажала кнопку звонка. Открылась дверь, и вышел грузный, седой и постаревший цимбал. Вера взглянула на него и вновь ощутила предзнание. Быстрыми ленточками вспорхнули в голове все будущие его и ее слова. Усилием воли она отмахнулась от ленточек. «Ну вот и я, Сергей Максимович». «Я все ждал, когда вы придете», — произнес хозяин. Складки на его изможденном лице шевельнулись презрительно. «А это кто?» «Знакомьтесь, капитан милиции Валентин Викторович Прудников». «Вот как! Еще и с милицией!» «С кем ты разговариваешь?» — прозвучал слабый женский голос из глубины большой квартиры. «Это пришла психиатр Лученко. Прощения просить». «Не одна пришла, милиционера взяла. Боится», — громко объявил цимбал. К ним вышла полная женщина в стеганом халате розового цвета, из-под которого выглядывала длинная ночная сорочка. Ее заплаканное лицо исказилось. «Если бы Женечку наблюдал настоящий доктор, а не вы!» «Вы! Бездарь вы! Жалкая фельдшерица! То Женя был бы сейчас жив!» — закричала она. Прудников наблюдал эту дикую сцену и сочувствовал Вере. «А я думал, что хуже милицейской работы ничего нет», — думал он, и руки его непроизвольно сжимались в кулаки. «Держитесь! Держитесь, Вера Алексеевна! И как только она терпит все эти оскорбления! Если бы на меня так наехали, я давно бы уже врезал по роже!» «Я понимаю ваше горе», — попыталась доктор вставить слово, но ей не дали продолжить. «Она понимает!» — передразнил Веру цимбал. «Вы просто за шкуру свою испугались. Боитесь, что вас сраной метлой выпрут из клиники, правильно?» «Боитесь. У нас найдутся и средства, и связи, чтобы вас не только выбросили вон с работы». Он запнулся, но тут же на помощь мужу кинулась жена. «Но и вообще отобрали диплом врача. На рынок пойдешь сигаретами торговать, сволочь!» — распалилась женщина. Лицо Веры, к удивлению Прудникова, оставалось невозмутимым. Ему только показалось, что докторша чуть выше вскинула голову. «Инга Константиновна, потише», — сказала Вера. «Не то у вас опять поднимется давление. А второй укол делать нельзя в течение суток, вы же знаете». «И вы», — повернулась она к отцу Жени. «Сергей Максимович, поберегли бы сердце». «Вы оба ошибаетесь. Я пришла вовсе не прощения просить». Приведя таким образом изумленных хозяев дома в чувство, она спокойно сообщила. «Вы полагаете, что Женя совершил самоубийство, и что это моя вина, как лечащего врача-психотерапевта? Дескать, я не доглядела. Но не об этом мы будем говорить. И не затем я пришла, чтобы слушать историю о перспективах моей пропащей жизни». В ее голосе было столько звенящего металла, что потоки родительской ненависти застыли в воздухе. А она продолжала. «Ай, как нехорошо! Как грубо и как стыдно! Если бы Женя видел вас сейчас, что бы он подумал о своих родителях? Ему стало бы очень горько. Он провалился бы сквозь землю от стыда. Впрочем, я вас прощаю. А Женя простил бы? Где же вы были, — спросил бы он у вас, — когда ваш сын мучился вопросами. Зачем он живет? Кому он нужен такой?» В комнате образовалась плотная тишина. Атмосфера сгустилась, как перед грозой. Вера отошла к окну. За стеклом зеленел тенистый двор. Повернулась к цимбалам. Ее фигура на фоне летнего пейзажа была подсвечена словно мощными прожекторами. А может, было виновато яркое солнце, пробивавшееся сквозь ткань одежды и каштановые волосы. Так что казалось, будто вокруг доктора вспыхивают искры бенгальского огня. «Вы думаете, Женя умер и не задаст вам теперь никаких вопросов? Но кто знает? Кто может поручиться, что где-то там, сквозь сон, он не слышит вас? Никто. Никакие атеисты. Так может, хоть сейчас, когда он ушел, вы будете достойными родителями? Ведь на его мучительные вопросы вам некогда было отвечать. Или нечего. Только в больнице после попытки самоубийства он нашел собеседника. Им случайно оказалась я». Родители смотрели на докторшу глазами, мокрыми от слез, приоткрыв рот. Ее слова громоздились вокруг них, как камни. И среди жестких камней им было очень неудобно. Вера достала из своей сумки пожелтевшую амбарную книгу, передала ее цимбалам со словами. «Мы с капитаном пришли за тем, чтобы сообщить. Кроме версии о самоубийстве, есть вполне обоснованная версия убийства Евгения Цимбала. А вот здесь...» «Наша переписка с Женей, когда он лежал в стационаре. Почитайте, что он пишет. Эти строки написаны рукой выздоравливающего человека. Да, он пытался уйти 3 года назад, но потом сам признал, что поступил глупо. Жизнь — это подарок. Женя осознал это. Прочтите. Он не мог покончить с собой». Родители сели на широкий диван, склонились над амбарной книгой, их губы шевелились, руки бережно листали страницы. Вера и Валентин присели в другом конце большой гостиной. Они могли бы разговаривать, никто не услышал бы. Но им хотелось, чтобы Женины родные в тишине отчитали страницы, написанные рукой их мальчика. Время текло медленно. Валентин восхищался Верой как знаток разговорного жанра. Он проводил много допросов, а слышал их еще больше. «Умница!» — нашла единственные в такой трудной ситуации слова. А предзнание вновь навалилось на измученную Веру. «Как мне жаль вас, старый человек!» «Да, я сам виноват. Тогда, 3 года назад, мы отыскали девушку, в которую он был влюблен. Поговорили с ней. У нее ничего не было, какая-то жалкая работа, никакого жилья. Предложили... Пусть живет с нашим мальчиком, и у нее будет все, что она захочет. То есть вы ее купили? Купили игрушку своему сыну? А кто полюбил бы глухонемого просто так? Глупец. У нее было все, пока я работал в министерстве. Любые тряпки, любые поездки. И за это она любила Женю. Ну и что? Ведь было же все хорошо. Будь все хорошо, он не умер бы. «Да. Что же вы наделали, папаша?» «Я только хотел как лучше. Я не думал, что он узнает. Должны были думать. Теперь поздно». Что-то такое послышалось Вере. Послышалось или привиделось. Внутренний ли голос или многоголосие, отраженное эхом от своего знания. Неважно. Она никак не пыталась анализировать свое состояние. «Ни к чему это. Только расстроишься. Не мелькают черные птицы, нет ощущения опасности, и слава Богу. «Можно нам оставить эту тетрадь у себя?» — почти шепотом спросила мать, когда была прочитана последняя запись. «Оставьте. Нам очень неловко. Женечка, судя по его записям, так уважал вас». Глаза женщины, обращенные к Вере, были полны слез. «Я хочу поговорить с вами о нем. Это очень важно». Вера говорила таким голосом, смотрела на несчастных родителей таким взглядом, словно просила не только она, но и сам покойный мальчик. Просил родителей ничего не утаивать от этой странной женщины. Сергей Максимович вздохнул и рассказал о том, как они постарались связаться с той девушкой, из-за которой все случилось, после того, как Женечка вернулся из больницы. Ну, вы понимаете, они просто хотели понять, как она могла так повлиять на ребенка, что он чуть с жизнью не расстался. Ее звали Инна, но она не любила свое имя. Хотя какое теперь это имеет значение? Когда они с Инной познакомились, стало понятно, что ей и ее отцу мать давно их бросила. Ничего, кроме денег, в жизни не нужно. Понимаете, эти люди, как большинство, за деньги готовы оказать любые услуги. «И вы наняли Инну, чтобы она любила вашего сына», — сказала Вера. В ее словах не было ни упрека, ни вопроса, только констатация факта. «Да», — кивнул Сергей Максимович, — «мы купили ему девушку для любви». «Мы заключили устный договор», — торопливо вмешалась Инга Константиновна, не желая недосказанности в скользкой ситуации. «За то, что Инна находится рядом с Женей и сопровождает его всюду, мы покупаем ей отдельную квартиру». Женя дарил подарки, покупал все, что ей нравилось. И снова нить грустной семейной саги подхватил отец Жени Цимбала. Дети поездили по Европе. Так прошло время, и все было хорошо. Но тут в министерстве начались сокращения. А Сергею Максимовичу тогда уже было прилично за 60. Короче говоря, ему пришлось уйти. Кончились номенклатурные блага. Пенсия, хоть и не маленькая, но все же пенсия. К тому же в какой-то момент Женя узнал правду. Сама же Инна ему во всем и призналась. Они ужасно поссорились. Она заявила Женечке, дескать, твои родители не вечные, нужно самой в жизни пробиваться, делать карьеру и выходить замуж за богатого. Они нянчатся всю жизнь с инвалидом. В общем, она ушла. Куда она устроилась, что с ней, неизвестно. Только Ира, младшая сестра Сергея, говорила, что хочет помочь ей. Сергей тогда даже поссорился с сестрой. Инна всегда нравилась Ирине. Они частенько шушукались о чем-то своем женском. В общем, сестра помогла девочке, куда-то ее пристроила. Но ни за что не хотела сказать нам, куда и кем. Вечные ее бухгалтерские секреты. Она стала реже с нами общаться, кажется, у нее кто-то появился. Понятно. Ей не хотелось тратить на нас время. Женя ходил как привидение, похудел. За день до того, как он... Платочек, слезы. Ну, в общем, он сказал, что не любит ее больше, ненавидит ее. И припомнил, что в пылу ссоры он ей пригрозил. «Мои родители сделают так, что ты в этом городе вообще работу не найдешь». Но, конечно, это были пустые мальчишеские угрозы. Вера многозначительно переглянулась с Прудниковым. «Можно нам посмотреть фотографии Инны и вашего сына?» Нарушил затянувшееся молчание капитан милиции, уже сообразивший, к чему дело клонится. «Да, конечно, пойдемте. Альбомы в Женечкиной комнате». Мать пригласила гостя пройти в комнату сына. Вера осталась в гостиной с отцом мальчика. Иссушенное горем лицо мужчины стало еще строже. Оба молчали, каждый думал о своем. Наконец он заговорил. «Вы уверены, что нашего сына убили?» «Есть такое подозрение». «Ладно. Если вы думаете этим как-то помочь расследованию, если это и вправду убийство, в голове не укладывается. Кому он мог перейти дорогу?» Руки отца задрожали, он стал искать сигареты. Не нашел и сказал. «Вера Алексеевна, простите нас. Жалобу мы написали, не подумав. Настояла покойная сестра, Ира. Вот горе. Сперва он, потом она». «Да, я знаю. Очень сочувствую вам», — мягко отозвалась Вера. «Крепитесь». Плечи мужчины задрожали, он отвернулся. В комнату вошел Прудников с хозяйкой дома. «Там нет фотографий», — доложил Валентин. «Сережа, как же это? Куда могли деться снимки?» В голосе женщины звучала еле сдерживаемая истерика. «Можно мне зайти в комнату вашего сына?» — торопливо спросила Вера, стараясь успеть до того, как прольется новый водопад слез. «Идемте». В комнате доктор не стала особенно приглядываться к вещам погибшего юноши. И огромный во всю стену шкаф-купе осмотрела лишь мельком, и альбом пролистала невнимательно. К удивлению Прудникова и цимбалов, все свое внимание она направила на трюмо. Предмет явно не мужской. Было понятно, на нем хранилось то, что принадлежало неверной подруге. Вероятно, Инна забрала с собой не все женские вещицы, и оставшиеся Женя берег. Вера обнаружила флакон с духами, с каплей духов на донышке. Открыла пробку, вдохнула запах. Он был очень нежным, аромат ландыша, дыни и свежей травы. Вера закрыла глаза, прислушалась, вздохнула. «Ну что ж, раз нет фотографий, значит нет», — сказала она. «Пойдемте». «Что будем делать без портрета?» — шепнул ей на ухо милиционер, пока их провожали к дверям. «Запах духов — это тоже портрет», — ответила Вера. Но капитан не понял ее слов. «Будем искать знакомых погибшей Ирины Цимбал и пытаться выяснить, куда эту Инну трудоустроили?» — переспросил он. «Не нужно. Я и так знаю, где она работает». «И где же?» Капитану уже немного надоели загадки. Хотелось ясности. «В Океан Импексе?» — спокойно посмотрела в его недовольные глаза Вера.